Команда моряков в непривычных одеждах выстроились на палубах. Кто держал в руках заморские флаги, кто наши хоругви, барабаны, трубы, бубны, свистки оглушали зевак, столпившихся вдоль обоих берегов реки шириною 130 саженей, то есть почти в 300 метров. Зрелище казалось русскому глазу и уху фантастическим. Ничего подобного никогда не видывали. Ожидалось прибытие царя на необыкновенный водный праздник, но он в очередной раз занемог, и от двора прибыло всего несколько человек. На набережной пристани в Вологде была давка, такой, что много людей попадало в воду. Кто выбрался, а кто нет, доподлинно неизвестно. Знать расположилась на площадке за временным ограждением и за цепью стрельцов. Неудобства она не испытывала. В центре охранной зоны возвели огромный шатер с лавками и столами, заполненными разнообразной снедью и выпивкой. Епископ благословил отменить пост в честь торжественных мероприятий. Площадка эта находилась на возвышении, сколоченном из досок и бревен. Плотники трудились всю ночь. Отсюда новый российский флот просматривался как на ладони. У некоторых сановников имелись и голландские подзорные трубы на треножниках, изобретенные совсем недавно. Приехал на празднование и Борис Годунов в раззолоченном кафтане с молодой женой Марией Скуратовой в платье серебряной парчи, украшенном мелкими рубинами. Неопалимов и Памба, пробившись через человеческий рой, оказались среди почетных гостей. И почти тут же повстречали Энтони Дженкинса, который, казалось, поджидал их, не выразив никакого удивления. — Где положено быть послу, там я и есть, — рассмеялся он. — Напомним, что именно в 1571 году англичанин исполнял обязанности главы посольства по поручению самой королевы Елизаветы. После взаимных поклонов и приветствий, принятых в ту эпоху, Дженкинсон заверил Неопалимова, что ответ ее величества царю, как ему передали, почти готов. О сроках пока, правда, ничего не было сказано. В сроках все и заключалось дело. Но Памва, о чем он не раз говорил своему другу-боярину, был убежден, что Господь Бог считает неполезным, чтобы ответ пришел ранее того, что должно свершиться. «Таковы и ваши настоящие корабли?» — поинтересовался Неопалимов, чтобы переменить тему. «По правде сказать нет», — усмехнулся капитан. «Однако это государственная тайна. По дружбе раскрою ее тебе. Все равно ты толком ничего не поймешь. Сеи слишком плоскодонны, а потому неповоротливы и медлительны. Наши с острым килем быстро и весьма проворны. Обшивка у нас настолько прочна, что ее невозможно пробить самым мощным пушечным ядром. Каждый наш корвет имеет по 20 пушек крупного калибра по обоим бортам, множество других вооружений и зажигательных снарядов. На любом из них до 1000 моряков и солдат на случай абордажа или высадки на вражеский берег. Дисциплина очень строга. Припасов и воды хватит на 2 месяца. 3 мачты и 5-6 больших развернутых парусов позволяют при благоприятных условиях обходиться вовсе без гребцов. Один такой корабль может в 3 счета разрушить все эти плавучие гробы, за которыми ты сейчас наблюдаешь. Наш флот в состоянии отковать не только крепости, но и целые города. Чего ж вы нам подсовываете негожий товар? А кто в этом мире не хитрит? — ответил вопросом на вопрос англичанин. Боярин указал на монаха. — Моя откровенность имеет под собой, как у вас говорят, почву, — продолжал Дженкинсон и, понизив голос, произнес. — Я знаком с планами спасения царской невесты. Я знаю, что поведал преподобный Максим Грек. Легенда это или нет, для меня не важно. Но я имею поручение от ее величества оказывать всяческое содействие. Воцарилось долгое молчание, которое утонуло во всеобщем ликовании после нескольких залпов в воздух, произведенных с разукрашенных баркасов. Они втроем зашли в опустевший шатер и уселись на лавках в противоположном отношении.